Глава 30. «Милли, не переживай, мы его найдем». Лорд Джам сидел за рулем своего самодвижущегося экипажа и постепенно увеличивал скорость. Бояться столкнуться с кем-либо мы не боялись. Люди уже давным-давно спрятались по домам. Я стараюсь не паниковать, но вся эта ситуация с лордом Вэем напрягает меня сверх всякой меры. Я считаю, что его убили, и никакое это не самоубийство. И тем более не случайность. Джам уверенно вел машину к зданию королевской канцелярии. До короля мы так и не дозвонились. Его величество просто-напросто не брал трубку. Да, впрочем, и не обязан был. Полночь как-никак, спит человек. «С чего ты взяла?» Посмотрел на меня принц, на мгновение оторвав взгляд от дороги. «Все доказательства в пользу последнего». «Да, вы правы». Устало, проведя ладони по лицу, упрямо добавила. Но я успела изучить лорда Патрика, и себя он любил гораздо больше всего остального. Может, деньги чуть больше. Хотя и это тоже навряд ли. Мы помолчали. Впереди мелькнула вывеска с наименованием улицы, и Джам свернул направо. «Подъезжаем», — сказал он. «Только я что-то не вижу света в окнах». «Разберемся», — упрямо поджав губы, ответила я. У подъездных железных ворот стояла сторожка. Притормозив рядом с ней, Джам выскочил из кареты и спешно подошел к будке. Но не прошло и нескольких секунд, как он вышел оттуда с заспанным сторожем. «Никто не выезжал», — услышала я часть их разговора. «Лорд Винни вроде все еще внутри, но я вас пропустить никак не могу. Нужно разрешение лорда Братфорда. А если сам его величество Лаус разрешит?» «О!» — смешно округлил рот сторож. «Ну так, конечно, ежели король позволит, я вас пропущу». «Погодите немного». Кивнул ему принц и, распахнув дверцу, сказал мне. «Попробуй позвонить его величеству еще раз. Если не ответит, поедем во дворец». Кивнув, набрала номер короля и принялась ждать. И когда мое терпение готово было лопнуть, в трубке раздалось. «Кто?» Раздраженно, яростно. Я даже чуток испугалась, но нашла силы ответить. «Это Мелисса, ваше величество. Пропал лорд Винни, и мы с лордом Джамом сейчас у въездных ворот в королевскую канцелярию. Дайте ваше высочайшее дозволение войти внутрь и найти лорда Аскали». Король раздраженно что-то пропыхтел, но все же рявкнул. «Передай трубку сторожу». «Это вас». Улыбнувшись, я отдала маготрубку удивленному сторожу. Тот несколько настороженно принял артефакт. «Приложите к уху», — посоветовала я. «Это новый артефакт для общения на расстоянии. Не бойтесь, вас никто не укусит». И тут же пожалела о сказанном. Мужичок отодвинул руку с маготрубкой как можно дальше от уха. Но и так короля было прекрасно слышно. «Пропустить! Способствовать поискам, ясно?» Не узнать голос его величества было невозможно. И сторож, заикаясь, ответил. «Да, вашество! Ой, ваше величество! Сделаю все, что в моих силах». Он все еще что-то говорил, но я видела, что Лаус уже сбросил вызов. Горел красный камень. «Нам нужен архивный отдел», — сказал Джам, забирая мегафон у сторожа и передавая его мне. «Проезжайте, припаркуйтесь у лестницы и ожидайте меня. Я вас проведу», — деловито ответил мужчина, поправляя кепи на голове. Джам, запрыгнув в салон, дождался, когда ворота откроются, и медленно въехал внутрь. Остановился, где сказали, и выбрался наружу. Отворил дверцу с моей стороны и помог выйти мне. Настоящий джентльмен. Я не удержалась и тихо хмыкнула. Заметив вопросительный взгляд принца, качнула головой. Ничего, просто всякие мысли в голову лезут. Нервная, наверное. Потерпи. Сейчас убедишься, что с Винни все в полном порядке. Просто заработался допоздна. Джам замолчал и посмотрел в сторону захлопнувшихся с легким скрежетом ворот. Затем из темноты показался сторож и махнул нам рукой, чтобы следовали за ним. Мы обогнули здание канцелярии и вошли в неприметную дверцу. Сторож вытащил из кармана небольшой светляк и тут же активировал его. «Следуйте за мной, только ничего не трогайте руками». Наш путь по темным извилистым коридорам показался мне бесконечным. Я очень сильно боялась, но старалась держать свои предчувствия и мысли в узде. Но получалось откровенно плохо. «Милли». Джай сжал мою руку. «Не нервничай». Ты так громко сопишь, что я боюсь, как бы не взорвалась». Незатейливая шутка друга помогла. Паника чуть отступила. Спуски и подъемы по лестницам также изрядно вымотали. И когда я уже начала злиться, сторож остановился у чуть приоткрытой металлической двери. «Странно. Обычно двери закрывают изнутри». Пробормотал мужчина и только хотел было толкнуть дверь, как Джам придержал его за плечо. «Погодите, уважаемый. Дайте мне пройти первым». Джам сказал это тихо. Сам же вынул откуда-то пистоль и прижал к бедру. «Мелисса, стой здесь и не суйся внутрь, пока не позову». И скрылся за дверью, которая даже не скрипнула. Настолько бесшумно двигался принц. Я осталась рядом с сторожем ждать возвращения Джама. Но не прошло и 5 минут, как мы услышали. «Заходите!» Меня не нужно было звать дважды. Я рванула внутрь, как выпущенная из ствола пуля. И, промчавшись в небольшую комнатку, ворвалась в другую дверь. Резко остановившись, окинула взглядом открывшуюся картину. Разбросанные в хаотичном порядке кипы бумаг и свитков, опрокинутые столы, поломанные стулья. Создавалось впечатление отчаянного сражения. 5 замерли в жутких позах в лучах крови, и ни один из них не подавал признаков жизни. А в дальнем углу лежал мой жених. И лорд Джам сидел рядом с ним на корточках и водил над телом Винни чуть светящимися ладонями. «Он жив!» – громко сказал принц, обращаясь ко мне. И я вздохнула воздух, чуть закашлившись. Оказывается, все это время не дышала. «Ранен серьезно. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы его спасти. Стой там и не подходи!» Вдруг крикнул он мне, уже шагнувшую в его сторону. «Уважаемый!» Все так же, не оборачиваясь, приказал Джам сторожу. «Проверьте тела этих людей. Если кто-то из них жив, свяжите как следует». Мужичок разобрался с телами быстро и доложил. «Вот этот дышит, остальные мертвы». Я же уже спешила к Винни, все так же неподвижно лежавшего. Опустившись перед ним на колени, принялась наблюдать за магией исцеления. Длинная и глубокая рана, шедшая от середины бедра и до талии, постепенно затягивалась, но очень медленно. «Как он?» – дрожащим голосом вырвалось у меня. «Будет жить», – ответил Джам, не открывая глаз и продолжая работать. Я смолкла и погладила бледную щеку Винни, молясь, чтобы все обошлось.